Глава 9. Вошла в номер, внутренне сдуваясь, словно воздушный шарик. Прижалась спиной к двери, сжимая веки до всполохов и пораженно сползая на пол. Что ж, режим бабского нытья от собственной дурости активирован. Уровень «пожалей себя» выкручен на максимум. А еще можно поздравить себя с выполнением мечты. Довлатов, грёбаный Дед Мороз. Рассмеялась сквозь брызнувшие из глаз слезы. Истерика с каждой секундой все теплее принимала меня в свои объятия, ломая рамки, ломая броню, ломая то внутреннее, что держало меня на плаву до этого. Какими бы мы ни были сильными бабами, у которых и конь всегда под рукой, и сба в наличии, и спички в кармане, всегда есть то, что вытаскивает из нас тех маленьких девочек, которые просто хотят любить и быть любимыми. И чем ты сильнее, чем толще отрастила броню, тем больнее, когда эта девочка выходит на первый план. Меня ломало. Ломало без жалости. Нутро билось, словно в клетке, стеная, что пусть все будет как угодно, лишь бы рядом, лишь бы еще раз почувствовать, ощутить, каково это — быть в его объятиях, чувствовать его губы, касания, быть любимой, желанной. Его запах до сих пор мной ощущался на собственной коже. Казалось, я была им протравлена насквозь. Тело еще фантомно ощущало его прикосновения. Все это моя личная БДСМ-сессия. Больно и сладко. И снова смех сквозь слезы. Размазывая ладонью косметику по лицу, выдохнула, стараясь успокоиться. Поднялась с пола. Прошла в комнату. Открыла мини-бар, распечатала бутылочку виски и сделала пару глотков. Горло обожгло крепленной жидкостью, почти возвращая к реальности. Почти. Скривилась. Слезы еще текли по щекам, но мозг уже понемногу сбрасывал с себя эмоциональную петлю и начинал пропускать импульсы в нейронных связях. Ну, залезу я к нему в штаны еще раз. А что потом? Дальше что? Роль любовницы в лучшем случае. И бесконечная, нескончаемая агония вкупе с раздирающим душу чувством одиночества. Так себе перспектива. Пытка. Личный ад, в котором отчаяние сплетено с фанатичной потребностью. Все это прямой путь к зависимости. От человека, от его настроения, от его жизни. Это потеря себя. Усмехнулась и, сделав еще глоток, набросила на себя гостиничный халат. Убрав виски в карман и открыв дверь на лоджию, села на порог, закуривая. Нет, подобная перспектива меня не устраивает. Заманчивая, сладкая, но не моя. Я давно усвоила одно простое правило в этой жизни. Как бы ты сильно не любила мужчину, помни, что хуй — это не несущая конструкция в твоей жизни. Поэтому, докурив, допила виски и отправилась в душ. Завтра вылет домой, а после еще к матери ехать. Мне нужны силы, и физические, и моральные. Я морального права не имею явиться к матери растоптанной и раздавленной. Я ее дочь. Дочь женщины, которая каждый день в схватке за жизнь своего ребенка на протяжении уже 20 лет. Она столб, нерушимый, непоколебимый. И я ее дочь. То, что меня попользовал мужик, это не конец света, не причина растекаться киселем у ее ног и заставлять ее переживать еще из-за меня. Жива, здорова, а значит, жизнь идет дальше. С этими мыслями я забралась в постель, благо вырубила почти сразу, как голова коснулась подушки. Утро встретило меня головной болью. Выпив лекарство, приняла душ, оделась, собрала вещи, подготовила чемодан и вышла из номера. Надо было позавтракать, чтобы окончательно воскреснуть, и просигналить этому миру, что он для меня не рухнул. Дверь его номера распахнулась почти одновременно с моей. «Доброе утро, Захар Александрович», — произнесла спокойно и максимально равнодушно. Не дожидаясь его, прошла к лифту, встал рядом. Смотрела куда угодно, лишь бы не на него. Тяжело смотреть в лицо тому, чьи ласки заставляли ночью стонать в беспамятстве. А теперь вам нужно снова вернуться в привычные роли, выстроить разрушенные границы и рамки. Хотелось провалиться сквозь землю, Совместный спуск в лифте стал пыткой, но мой разум все же нашел ресурс двигаться дальше. Злость — прекрасное топливо. В моем случае просто неиссякаемый ресурс. Я разозлилась на него, на себя, на всю эту дебильную ситуацию. Он просто напился. Я не знаю, что у него случилось и почему он выбрал именно этот день. До этого я никогда не видела его пьяным. Но мне, идиотке, надо было просто бежать сразу в свой номер и не попадаться ему на глаза. Или сразу уйти после поцелуя. Тогда не было бы сейчас настолько ужасно внутри. Нашел бы кого пригласить в свою постель, раз так припекло. Первым порывом, после того, как я утром увидела пополненный баланс моего счета на 300 тысяч, было, конечно, отправить ему его деньги обратно. Но теперь хрен. Услуга была оказана. Душонку я свою потрепала изрядно. И эти 300 тысяч мне не лишние. Этакая компенсация за моральный ущерб. На ипотеку закину, хоть закрою быстрей. 300 тысяч в хозяйстве не лишние, применение найду, а Довлатов не обеднеет. Я гоняла эти мысли в своей голове, пока мы ждали заказ. Попутно разгребала в планшете рабочую почту, изображая занятость. Еле в молчании. Довлатов лишь уточнил время вылета и снова уткнулся в свой телефон, прихлебывая горячий кофе. В аэропорту по прилету нас встретил Терентьев, изрядно помятый. «Новый год прошел на ура, судя по твоему внешнему виду». Влад, скривившись, кивнул, подхватывая мою сумку. «Голова болит так, что разговаривать трудно», — тихо отозвался Терентьев, закидывая вещи в багажник. «Видимо, чтобы не услышал Довлатов. Сомневаюсь, что это его спасет. За рулем был парень из охраны, Максим. Влад сел рядом с ним. Мы с Довлатовым на заднее сиденье. Машина двинулась с места. «Терентьев?» Тон голоса, не сулящий для Влада ничего хорошего. «Через час отчета о проделанной работе. Хоть один косяк обнаружу, можешь искать себе угол, в котором я тебя не найду». Отчеканил Довлатов одной фразой, замораживая атмосферу в машине. «Захар Александрович, 1 января же». Но договорить он не успел. «Тебя что-то не устраивает?» «Отчет будет готов через час». Быстро ретировался Влад, доставая из бардачка таблетки от головной боли, и потянулся к бутылке минералки. «Договорись о встрече с Абдуловым. На почту пришлю список, пробей аккуратно каждого, все, что известно. На 5 дней, пока Алена Витальевна отдыхает, ты должен быть вездесущим. Если узнаю, что ты ее дергаешь по вопросам, которые в силах решить самостоятельно, то мне стоит искать угол, в котором вы меня не найдете. Продолжил Влад, прикладывая бутылку с водой к своему виску. «Хоть что-то запомнил. Не все потеряно», — мрачно добавил Довлатов. По одному этому разговору было понятно, что Владу будет сложно. Очень сложно. Но мне почему-то было его не жаль. Заслужил. Машина притормозила у моего подъезда. Максим вышел из салона, открыл мне дверь, помогая выйти, и вытащил сумку из багажника, собираясь проводить меня до двери. «Не надо, я сама». «Алена Витальевна». «Я сама, иди». Макс кивнул и вернулся в салон. А я наконец-то выдохнула, избавившись от присутствия Довлатова рядом с собой. Надеюсь, эти 5 дней хоть немного сотрут остроту воспоминаний.